Пресвятая Богородица, спаси нас. Кружение в помыслах есть темнота моя, Боже, ослепляющая мои духовные очи, жаждущие созерцать Тебя духовным созерцанием и постигать Тебя благодатным разумением. Не нашел я, Господи, в себе жизни своей, и так оказался на свалке мира сего, духовно нищий и душевно ногой. Только теперь я услышал святой зов Твой, дабы сердце мое вернулось к Тебе, источнику всякой жизни, ибо Ты и есть его вечная жизнь. Истинная любовь не поддается воображению, хотя она проявляется в мире людей. Ее природа запредельна всяким помыслам, но отличительные признаки любви — неизменность и постоянство жертвенности и сострадания, по которым мы узнаем ее. Война в Абхазии закончилась, но военные неурядицы продолжались. На границе с Россией скопились толпы беженцев, желающих выехать из Абхазии. Им приходилось стоять и в жару, и под проливным дождем по нескольку суток. Выезд из страны был запрещен всем мужчинам до 55 лет. Очередь к пропускному пункту на мосту через реку Псоу двигалась крайне медленно. Терзаемый помыслами о том, жив ли еще мой отец, и желая получить весточку от старца, я передал письма с иеромонахом, надеясь получить ответ. Но даже это оказалось делом не только непростым, но и очень опасным. Не имея возможности пройти границу в Россию на пропускном пункте, люди переправлялись ночами через пограничную реку, где нередко стреляли. Так переходить границу пришлось и моему гостю. К концу апреля стало теплеть, и весна потоками солнечного света хлынула на мою поляну. Подснежники, примулы и ландыши усыпали горные склоны. Пришла пора огородных работ, и я спустился в скит. В один из страдных дней меня окликнул взволнованный мужской голос. — Батюшка Симон, скорее помогите! Марии очень плохо! Это пришел пасечник Николай, второй хуторянин на Решевей. Из его сбивчивого рассказа я услышал, что соседку он нашел утром на полу, без сознания. Несмотря на все его усилия, а также старания прибежавшей с Абсху сестры пострадавшей, они не смогли привести больную в сознание. Захватив с собой все необходимое для соборования, я отправился к несчастной старушке. Она без движения лежала на кровати, и только дыхание говорило о том, что больная жива. Сестра, вся в слезах, приподняла руку несчастной, и та бессильно упала. По всем симптомам с ней случился инсульт. Я начал соборование. Сестра подпевала, где могла, не переставая проливать слезы. К окончанию соборования Мария открыла глаза и осмотрелась. Но узнала она нас или нет, мы не могли понять. Родственница стала спрашивать старушку, узнает ли она ее. Та кивнула головой в знак согласия. «Спросите у Марии, сможет ли она причаститься», — сказала я моей помощнице. Больная в ответ вновь кивнула головой. Приготовив все для причащения, я попросил сестру немного приподнять голову парализованной женщины. «Скажите ей, чтобы она открыла рот». Несмотря на наши уговоры, старушка не раскрывала рта. Моя помощница пыталась разжать ей зубы, но не смогла. Да у нее зубы стиснуты. Наконец мы с усилием чайной ложечкой разжали сведенные зубы больной, и она смогла проглотить причастие. Дыхание ее стало ровным, с лица исчезла одутловатость. «Пусть Мария спит, я приду ее проведать завтра утром», — на прощание сказал я, перекрестив больную крестом. Утром меня встретила радостная сестра, говоря, что больная встала. Я обнаружил ее сидящей на кровати. Она улыбнулась, когда я благословил ее. «А говорить вы можете, Мария?» Старушка кивнула головой. «Расскажите, что с вами произошло?» «Вот так это!» — затараторила она. «Батюшка, Она может говорить только эти слова, а по-другому у нее не получается. Наверное, ее Господь за болтливость так наказал, — предположила сестра. Тогда давайте попробуем послужить молебен Матери Божией о здравии. Мария, вы будете подпевать? — спросил я. Вот так это выразило согласие старушка. Мы начали молебен, сестра подпевала припевы. Больная слушала и молчала. «Пожалуйста, Мария, попробуйте спеть припевы». Мои просьбы как будто дошли до ее сознания. Она четко и внятно пропела: «Пресвятая Богородица, спаси нас». «Так вы уже можете говорить?» — порадовался я. Помощница стояла, удивленно раскрыв глаза. «Вот так это! Вот так это!» — в ответ услышали мы. И вновь, каждый раз, когда нужно было петь, она чисто и ясно подхватывала припевы, но при этом больше не произносила ни одного слова, кроме «вот так это, вот так это». По воскресеньям больная с радостью причащалась и подпевала на молебнах. Постепенно к ней возвратилась речь, здоровье ее окрепло. Только левая рука осталась слабее правой. Через две недели Мария уже трудилась на своем огороде, приветствуя меня счастливой улыбкой. Простую беседу она вела свободно, но когда требовалось поговорить о чем-то сложном, то снова сбивалась на свое «вот так это, вот так это». К ней переехала из Сухуми жена старшего сына, гречанка с маленькой девочкой, и теперь соседка впервые обрела счастье после кончины Ильи. В это же время мне удалось посетить моих родных, ставших мне вторыми родителями, матушку Ольгу и диакона Григория. Они выглядели печальными и потерянными. Нету больше с нами духовного отца нашего, Виталия, — заплакала женщина, закрываясь концом теплого платка. — Оставил нас, дорогой наш батюшка. — Ну, опять слезы, — пробурчал диакон. — Да он теперь на небесах с Богом, и еще больше будет о нас молиться. — Так-то оно так, но как теперь жить будем? — Ничего, Бог не оставит, — успокаивал ее, как мог, отец Григорий. — Иди в хату, Симон, отдыхай с дороги. В комнату вошла заплаканная Ольга. — Вот, еще нашла письма старца, последние. Хочешь почитать? — С удовольствием, матушка. — Поминай его, как схиархимандрита Виталия. Это сейчас мы все привыкли звать его Виталий да Виталий, а по монашескому постригу он вообще-то для меня всегда Венедикт был. Долго я читал эти удивительные мудрые письма и делал выписки, из которых сохранилось несколько дорогих мне поучений. Источник истинного счастья — только благодать Христова, все остальное — химера. Как только прекратишь осуждать, все люди становятся подобны ангелам. Когда отвергнешь зависть и обиды, все вокруг становится раем. И еще, если не будешь близок со своим истинным Спасителем и другом Христом, то в скорбях оставишь мир, который есть лишь временный попутчик. Если не научишься мудро править своей жизнью с помощью заповедей Евангелия, то она будет править тобой, словно неразумным младенцем. Если не цепляешься за мечтания, душа становится смиренной, и в ней начинает жить Христос. Перед отъездом мы сообща отслужили панихиду по старцу и расстались, утешенные доброй памятью об этом святом человеке. Мне все время вспоминалась одна строка из его письма. «Мой возлюбленный брат, если по-настоящему услышишь хотя бы одну заповедь Евангелия и исполнишь ее на деле, непременно спасешься. Спасибо тебе за все, дорогой, незабвенный отец Виталий». Желание помолиться в безлюдной Альпике и немного побыть одному побудило меня подняться в луга на нашу вершину Цибишха. Запахи желтой азалии кружили голову. Белые и оранжевые крокусы и золотистые шапочки сон травы устилали цветущие луга. Первый пастушеский балаган, который я увидел, встретил меня тишиной. Вход зарос пахучими зонтиками бузины, стены оплели белые вьюнки. У порога лежал труп собаки, свернувшийся клубком. Дожидаясь ушедшего хозяина, она предпочла смерть. По углам стояли бидоны, валялась брошенная посуда. Тихо притворив дверь, опечаленный увиденным, я вышел наружу. Та же самая картина ожидала меня в другом и в третьем балагане. В каждом из них у порога кольцом лежал труп верной собаки. Они не покинули своих жилищ, тщетно дожидаясь ушедших навсегда хозяев. Назад я спускался в сильной задумчивости, и лишь вид цветущих каштанов немного утишил мою печаль о горестях земной жизни. На белопенное каштановое цветение сыпался мелкий теплый дождь. На ветках ореховых деревьев висели крупные сережки. Во дворе в кухне я увидел за столом с угощениями Василия Николаевича и послушника Павла, распивающих чай. — Отец Симон, я хочу вам подарить на развод несколько ульев. Теперь у вас есть послушник, он согласен за ними присматривать. — Какое ваше мнение? — обратился ко мне пчеловод. — Мнение хорошее, — улыбнулся я. — Так пойдемте на пасеку, и я дам вам ульи, — не стал откладывать дело Василий Николаевич. В несколько заходов мы перенесли с Павлом в скит 6 ульев. Послушник с интересом взялся изучать книгу о пчеловодстве, подаренную ему пасечником. После знакомства с пчелиными семьями, отделавшись несколькими болезненными укусами, мы наладили наше пчелиное хозяйство. В это же время нам с Павлом удалось побывать на нарзанах на российской стороне, пройдя Санчарский перевал, утыканный немецкими дотами. У нарзанов, отмеченных табличками «от головы», «от сердца», «от легких», «от желудка» и тому подобное, в палатках жил народ. Пограничный пост располагался чуть подальше, примерно в километре, невидимый из этого ущелья. Хотя источники находились поблизости друг от друга, все они имели разный вкус. Удовлетворив свое любопытство, мы повернули обратно. Поход на Санчар показал, что это не наше направление, и я потерял интерес к тем горам. Наша огородная эпопея заслуживает отдельной истории. Высказав много критических замечаний по поводу моих огородных навыков, геолог предложил свой метод ведения хозяйства, который показался мне убедительным. Он ревностно взялся просеять вилами всю грядочную землю, по-другому посадить картофель, без валиков, а кукурузу решил рассадить по периметру огородного участка. Мы дружно взялись за дело, и в несколько дней посадка была завершена. Оглядывая огород, Павел удовлетворенно произнес: «Вот, теперь другое дело. Красота!» В конце мая он помог мне поднять груз и продукты на Грибзу, и я остался один в своем долгожданном уединении. Сосновый запах моей любимой церквушки в честь Пресвятой Троицы казался мне слаще любого другого аромата. Множество светлячков превращали каждый вечер в фантастическое зрелище, преображая окрестности в мир нереально красивого видения. За последнее время, встречаясь с лесничим, милиционером и охотниками, я уклончиво отвечал на их вопросы, где находится моя келья. До поры можно было ссылаться на незнание местности. Я изловчился подниматься в келью по ручью, чтобы не оставлять никаких следов, и охотники сгорали от любопытства, пытаясь разузнать, где же я обитаю. Особенно докучал мне Василий Николаевич. — Отец Симон, вдруг что с вами случится? А мы не знаем, где вас искать. Или у нас что-то на псху произойдет, а никто не сможет вам сообщить. — Хорошо, Василий Николаевич, я спрошу благословения у батюшки, только нужно подождать. На этом эти разговоры о моей келье временно прекратились. В середине лета под вечер, сидя на скамье под пихтой, я услышал голос сойки, а затем голоса людей. Выйдя им навстречу, обнаружил, что ко мне поднимается послушник с приехавшим иеромонахом. Они принесли мне муку и мед, за что я был им очень благодарен, так как это давало мне возможность оставаться в горах до конца лета. К моей радости иеромонах Ксенофонт привез мне письма от отца и моего батюшки. Отец писал, что в стране наступили трудные времена, глупостям правителей, разрушающих страну, нет конца. Его питание теперь — кусок батона и кружка горячего чая. Если бы не поддержка из лавры, то ему бы пришлось совсем худо. «Слава Богу, еще остались добрые люди», — писал отец. «Он понемногу распродает ненужные вещи на барахолке, чтобы купить продукты. А в остальном, — уверял меня отец, — у него все нормально». Батюшка в своем письме благословил открыто сказать сельским жителям, где находится моя келья, чтобы прекратить пересуды, но в то же самое время посоветовал подыскать другое скрытое место в горах и построить там новую келью, которая станет моим окончательным уединенным прибежищем. Я задумался. Несмотря на все мои усилия, такого места мне еще не попадалось. Значит, оно еще ждет меня, так как я твердо верил в благословение отца Кирилла. Батюшка благословлял меня, если станет тяжело, служить уединенную литургию с приходом зимы, когда ко мне добраться будет невозможно. При этом он советовал мне прекратить ловлю рыбы в реке, когда я служу литургии, чтобы не проливать кровь. Я с благоговением поцеловал письмо своего старца. Для меня его благословение было настоящим чудом. Один в безлюдных горах, с церковью и литургией — это именно то, о чем я не мог даже мечтать. В отношении речной форели батюшкин совет удивительно совпал с тем, что я начал чувствовать при ловле рыбы. Азарта рыбака во мне не было. К тому же вытаскивать из бедной рыбешки острый крючок доставляло и ей, и мне большие мучения. Увидев в них жизнь, проявляющую себя в трогательной разумности, я уже не мог убивать их ради еды. Приехавший иеромонах рассказал, что игумен отпустил его в наш иверский скит и благословил подвязаться в горах. Покоренный целеустремленностью этого парня, я разрешил ему поселиться в скиту и начать устраивать свою молитвенную жизнь вместе с послушником Павлом. Заодно разрешил им прямо отвечать на все расспросы обо мне жителей Псху, говоря, что я живу на Грибзе, не уточняя места, и просил обязательно передать эти сведения Василию Николаевичу, Шишину и Валерию. Когда стихли шаги уходящих гостей, вновь звуки и шорохи леса обступили мою келью, слагаясь в удивительную мелодию тихого, спокойного счастья. Голос кукушки уносил в неведомые дали мою душу. Зрелище величественного пика завораживало взор. Поначалу обилие сильных впечатлений от чистой волнующей красоты гор увлекало мой ум наружу, и требовалось прикладывать много усилий, чтобы возвращать его внутрь. Молитва медленно и спокойно вступала в свои права, успокаивая ум и просветляя сердце. Мало-помалу воспоминания о Псху начали тускнеть, а молитвенный распорядок незаметно укреплял душу. Через какое-то время сами собой родились стихи. Днем кукушка, а ночью сова перекличку ведут, не смолкая, и заставы ушедшего мая закрывает густая трава. Изогнулась небесная высь, обнимая горы треугольник. Набирайся терпенье, невольник, заточенный в бессрочную жизнь. В конце лета днем неожиданный стук в дверь заставил меня вздрогнуть. У кельи стоял улыбающийся милиционер с автоматом на плече и рюкзаком за спиной. — Вот вы где поселились, отец Симон. Хорошо замаскировались. А то наши охотники ломали голову, где же находится ваша келья. Правильно сделали, что рассказали. Меньше будет всяких подозрений. Мы сели пить чай. Валерий продолжал рассказывать. У меня тут на Грибзе секретное место есть, где я охочусь. А осенью со мной случай был. Должно быть, Бог спас. Подстрелил я медведя, а он стал уходить в скалы. Знает, что там след теряется. Вижу, есть пятна крови на камнях, и лезу по скалам дальше. А медведь ведь в засаде был. Выскочил он из-за камня, я назад, и сорвался. Помню, успел сказать только одно — «Святый Боже!» Ударился спиной обо что-то мягкое и лежу. Осмотрелся, а эта березка меня удержала. Одна она из скалы выросла. На нее я упал сверху. Кругом пропасть. Еле спустился. Пришел домой и первым делом книжки о вере, что вы подарили, все перечитал от корки до корки. Теперь, если нужна помощь или еще что, я всегда рад помочь. Я обнял милиционера с любовью. Мы подружились на всю жизнь. Метущийся человек мира сего принял облик исчадия тьмы, и имя его стало «Гибель». Принявший в сердце ядовитое желание жить без Бога, принял в себя жало смерти, и пути его — бездонные пучины ада. Устремившийся к Богу, раскрыл сердце свое для Христа, принял в себя божественную благодать, и дух его стал подобием вечного света и славы Отца Небесного. Пути спасенной души — радость и любовь во Святом Духе, и навеки имя ее — свет.